Глава 14. Мысли о предстоящем деле не отпускали. Чтобы отвлечься, Артём посвятил день новым попыткам тренировать навык владения кистевым оружием. Он помнил, что получил некое озарение во время битвы с боссом в сквозном осколке. Попытки найти в голове какую-то новую информацию ни к чему не привели. Только после кучи бесплодных экспериментов, когда Артём, выбросив все мысли из головы, со злостью ударил пси-когтями по дровяной поленнице, промелькнуло некоторое понимание о постановке удара. Еще через несколько попыток парень начал понимать механику обучения через малые семена атрибутов. Оказалось, что лишнее ковыряние в мозгах только вредит. Искусство владения передавалось напрямую, укрепляясь как мышечная память. Именно поэтому первое озарение пришло именно в бою с боссом. Интеллект был целиком поглощен общим ходом битвы. Удар, нанесенный на одних рефлексах, дал прорыв в освоении. Перед сном он оценил свое состояние как полностью восстановившееся и использовал таликон. Из двух оставшихся характеристик Артём выбрал ловкость, как более способствующую выживанию. Внимание, игрок! Характеристика ловкость получает бонусный эффект. Вы не можете выбрать самостоятельно. Вы получаете бонус, соответствующий естественному вектору развития организма. Получен бонус – пространственная ориентировка. Пользователь получает возможность быстро рассчитывать, ориентироваться, изменения внешних условий и реагировать благодаря усовершенствованным сенсорным, чувствительным механизмам регуляции движений. Если он правильно понял, этот бонус поможет ему, например, мгновенно сориентироваться и точно двигаться при пространственном переносе. Заочно это можно было считать хорошим усилением. Довольно он лег спать. На следующий день парень запланировал изучить место расположения сквозного осколка. Помнится, этот козёл Китаев упоминал, что место расположения портала будет удобным для того, чтобы устроить захоронку с экипировкой. Непонятно, что он имел в виду, так как людный торговый центр Артём таковым не считал. Портал находился на первом подземном этаже в техническом помещении, забитом водопроводными трубами и насосами. Во избежание несчастных случаев пространственный переход уже оградили решетками. Навскидку план был простым. В день Д подождать здесь приезда оперативников, после чего зайти перед ними и аккуратно проследить. Задуманную ликвидацию рассматривать уже на месте, ибо слишком много переменных. Артём до сих пор разрывался между полной или частичной зачисткой оперативников. Можно было постараться лишить их добычи бескровным путем, но это выглядело совсем фантастичным. Нератозеи все же там работают. Да и майору требовался именно провал операции. Неплохо смотрелся план «Максимум» — взять цели прямо на боссе осколка, получив еще и опыт с монстра. Но уж больно непросто все это реализовать. А в ближайшем будущем неплохо бы и Китаева отправить на тот свет вместе с его амбициями и честолюбием. Из полученной информации он вынес следующее. Работали эти люди очень осторожно, оттого и были живы до сих пор, вопреки недостатку ресурсов и необходимости работать на дядю. В сквозных осколках принципиально далеко от портала не отходили. Операция делилась на 4 основных пункта. Первичная разведка, поиск цели, зачистка и отход. Выбирали самого близкого босса, убивали, используя широкий выбор технического оснащения. На этом операцию сворачивали и сваливали, не дожидаясь неприятных сюрпризов. Подход прагматичный и в целом верный. Неизвестной величиной оставалась способность реагировать на неожиданные ситуации. Но судя по тому, что все 5 оперативников ныне здравствовали, сюрпризы у тех имелись. Для начала решил понять, что вообще представлял из себя второй в его жизни сквозной осколок. Проникновение к пространственному переходу проблем не доставило. Аккуратно облачившись в экипировку, Артём сразу же как следует изучил обстановку на той стороне перехода. Судя по формам, там также было какое-то помещение. Стены, сложенные из топорно подогнанных крупных валунов, на осколок технологического мира явно не походил. Не обнаружив никаких опасностей, он аккуратно вошел внутрь. Пространство на той стороне никаких особых эмоций не вызывало. Что-то средневековое, грубые каменные стены из серого камня, имелась незамысловатая сколоченная мебель в виде стола, окруженного двумя лавками для шкафа, забитого немудрённой посудой, похожей на глиняную. Пахло сыростью и брошенным жильем. Освещал все это тусклый свет, проникающий из щелей рассохшихся, заколоченных ставень. В глаза бросилась высота потолка, находящегося в 2,5 метрах от пола. Больше ничего интересного. Артём нашел взглядом выход, ведущий на винтовую лестницу. Какая-то башня? Спуск оказался потоплен затхло воняющей водой. Пришлось двинуться наверх. Ощущение пространства не регистрировало движение и чего-то подозрительного. Да и чувство опасности молчало. Этажом выше помещение ничем не отличалось. На третьем этаже нашелся узкий каменный переход в соседнюю башню. Туда игрок спешить не стал, решив для начала пройтись по верхним помещениям. Четвертый этаж интереса не вызвал. Пятый, самый последний, когда-то наверняка служил почивальней для более-менее зажиточного человека. На некогда аккуратном столе виднелись письменные принадлежности и что-то напоминающее бумагу. Помимо этого, стены были украшены рогами неизвестного животного, но главное — балкона. Аккуратно, стараясь не шуметь, Артём срезал пси-когтями старую, но массивную дверь. Применил пространственный покров, после чего отставил дверь в сторону и выглянул наружу. Дыхание захватило от вида развернувшегося перед ним. Всюду, насколько хватало зрения, через легкий туман простирались десятки острых шпилей. Мрачная архитектура вкупе с масштабом открывала величественный вид города, вероятно, когда-то бывшего сердцем империи чужого мира. Навсегда увязший в мертвой тишине, он сохранил величие даже в смерти. «Обалдеть!» — протянул молодой человек, пожирая глазами впечатляющий вид. Минут через 10, когда разум насытился впечатляющей картиной, глаз начал вычленять некоторые детали. Среди многообразия башен выделялись 6 наиболее крупных. В отличие от довольно простых по архитектуре младших собратьев, эти походили на церковные соборы. В центре же красовалось самое крупное высокое строение. Мозг не мог подобрать правильного аналога из земных названий. Может, дворец башня или как-то так? Стало объяснимо и затопление нижних этажей. Похоже, этот осколок пережил наводнение. Вместо земли можно было увидеть недвижимую черную гладь воды. «Что за монстры здесь живут?» Напросилась в голову мысль, от которой по телу пробежались мурашки. Этот момент нужно обязательно выяснить, слишком много от него зависит. Спустившись на третий этаж, Артём осторожно двинулся по каменному коридору, чтобы перейти в следующую башню. Так он осмотрел еще две. Обе выглядели такими же брошенными, как и первая. Не нашлось даже останков тел местных жителей. Следующая башня являлась одной из 6 более крупных, что кольцом окружали главную в центре. Здесь Артём особенно напрягся. Уж это место не могло не содержать в себе опасность. Пройдясь по очередному коридору, он вышел в большую комнату, где перед кафедрой рядами стояли лавки. Помещение перерастало к большой башне, следующие двери должны были привести в ее основной зал. Артём уже изнывал от любопытства, а потому не стал тратить времени на осмотр этой комнаты, убедился только, что она не содержит в себе угрозы. Он быстрой походкой пересек помещение и с опаской выглянул в проем. Приставшая перед ним картина была занятной. Внутри крупной башни простирался большой зал. В его центре был установлен монумент, излучающий мягкое золотое свечение. Вторым моментом, но не по важности, на что Артём сразу же обратил внимание, оказался страж. Крупная тварь, по виду похожая на какого-то чертового ксеноморфа с острыми костяными наростами вместо конечностей. Цокая ими по каменному полу, она прогуливалась вокруг кристалла, похожий на сторожевого пса. Артём снова перевел взгляд на охраняемую ей конструкцию. Та напоминала каменную чашу, в центре которой находился великолепный золотой кристалл размером со страусиное яйцо. Именно он излучал то неповторимое золотистое свечение, что зайчиками играло на стенах, превращая зал в сказочное место. Из зала имелись ходы и в другие помещения, но любопытство вызывали 2 просторных коридора, которые прямыми лучами вели в соседние большие башни. Судя по всему, все 6 строений были связаны этими коридорами в кольцо. Незаметно пройдя вдоль стены, парень направился по этому самому переходу. Через 20 минут осторожного передвижения он вышел в другой зал, зеркально отражающий обстановку первого. Тот же кристалл в центре, тот же страж. Небольшими отличиями выступали лишь размеры костей да шрам на боку твари. Чтобы убедиться в своей теории, Артём потратил больше часа, обходя все 6 башен. Все, кроме одной, были идентичны друг другу. В ней был проход в центральный дворец, который сейчас был заблокирован каким-то силовым полем, точно совпадающим по цвету с камнями в каждом зале. По сути, не нужно было быть гением, чтобы провести аналогию. 6 башен с золотыми кристаллами и стражами, охраняющими их. Центральное здание, огороженное барьером. Очевидно, что камни питали этот самый барьер, а сами при этом охранялись боссами. Если бы он оказался в игре, то легко прочитал механику подобного ивента. Убиваешь стражей, деактивируешь кристаллы, попадаешь в центральную с главным боссом и сокровищами. Вроде все просто, но ощущался какой-то подвох. Что произошло в этом осколке? В первую очередь Артёма интересовало, барьер защищает центральную башню от внешней угрозы или наоборот, сдерживает что-то неимоверно опасное в ее пределах. Не стоило забывать, что это не игровой данж, а осколок уничтоженной цивилизации. Он мог таить в себе угрозу любого уровня. Нет, он не станет здесь ничего трогать. Пусть этим занимается пятерка этих оперативников. Пока он гулял по осколку, в голове возник и не отпускал больше один вопрос. Как федералы поняли, что осколок сквозной? Не скажи ему об этом майор, Артём бы пребывал в полной уверенности, что это обычная, просто чуть больших размеров аномалия. И лишь один раз, обходя башни, парень почувствовал отголоски еще одного портала. Мелькнула шальная мысль выйти и оказаться где-нибудь на другом материке Земли. Но Артём ее подавил. Ни к чему сейчас искать лишние приключения. Нужно будет обязательно выбить ответ из того парня, Августина. Определенно это какой-то атрибут. Конечно, вопрос не особенно-то и важен, но лучше быть осведомленным. Так, погруженный в раздумья, он вышел из портала и, переодевшись, спокойно покинул торговый центр. Оставшиеся дни Артём тренировался, концентрируясь на работе с псикогтями. Азы кистевого боя в конечном счете начали раскрывать свой потенциал. Парень искренне наслаждался, когда тело вместо обычных нелепых взмахов демонстрировало уверенные, отточенные выпады, перетекая из одной стойки в другую. Конечно, стоило ему хоть на миг задуматься над самими действиями, автоматизм расклеивался. Требовались еще долгие тренировки, но потенциал принятия воинского искусства через семена просто ошеломлял. Через два дня на кнопочник, оставленный майором, пришли дата и время. Отлично. Операция оказалась запланирована двумя днями раньше предполагаемого, чему Артём не возражал. Зачистку должны были начать после 10 утра, поэтому Артём уже в 9 прибыл на место. Федералы оказались удивительно пунктуальны, явившись ровно в 10. Дабы не привлекать лишнего внимания, пара автобусу подъехала к служебному входу. Все в точности, как предупреждал Китаев. Пятерка героев и наряд ФСО, но и традиционный экипаж скорой. Всех уже ждал представитель администрации торгового центра, видимо, заблаговременно предупрежденный. Артём не стал спешить в портал. Хотелось посмотреть на подготовку, послушать разговоры. Для этого пришлось залезть под потолок между труб, чтобы его случайно не задели. Зная чувствительность и интуицию опытных игроков, он не концентрировал внимание и взгляд ни на ком из них. Разглядывал периферийным зрением. Крупные оперативники вместе с охраной моментально заполнили помещение, принеся с собой еще и объемные сумки. Чтобы не тесниться, ФСО и медперсонал удалились в коридор, где им уже приготовили стулья. Игроки же принялись методично копаться в оборудовании, демонстрируя явный опыт. «Сатур, лезь, как настроишься! Бота с собой возьми!» Отдал распоряжение командир, явно тот самый Теннет. «Захожу!» Буркнул ему коренастый среднего роста мужчина. В следующий момент Артём очень удивился, ведь тот исчез из поля зрения. Лишь ощущение пространства продолжало регистрировать человека. К сожалению, оперативник не дал изучить его способность, сразу уйдя в портал. Первой мыслью стало предположение, что тот владеет таким же атрибутом, что и Артём. Но потом парень отбросил версию. В этом случае он бы обнаружил сканирование ощущением пространства со стороны другого человека. Да и что-то не то было в его невидимости. Остальные же, ожидая разведчика, открыли принесенные ящики. Артём узнал взрывные устройства в некоторых из них. Через 15 минут из портала вернулся оперативник. «Чё там? Башня какая-то. Дальше одной не заходил. Похоже, магия-шмагия. Бот проработал 10 минут и сдох». «Охуенчик», — с неприкрытым сарказмом сказал Теннет. 5 минут готовность». Артём не стал их ждать, войдя в смещение фазы, и зашел в осколок. Механику закрытия он уже посмотрел при отправке разведчика и был уверен, что федералов нормально пропустит. В этот раз он схоронился на лестничном переходе, прямо воняющей затхлым водой. Ровно через 5 минут зашли люди. Без лишних разговоров они быстро обследовали первую башню, после чего остановились перед коридором во вторую. «Чё думаете?» — спросил Теннет, не обращаясь никому конкретно. «Нормально. Если не какие-нибудь ёбаные призраки, то тут в ограниченном пространстве можно кого угодно водить по минам до бесконечности». «Да, говорить еще рано. Увидим, кого надо бахать, там и ясно станет». «Сатор, давай следующий. Теперь всем осторожней. Не забываем, что сквозная. Не мне вас учить». «Кстати, а что по поводу слов Павлюченко?» «А что?» «Ну, он говорил же... Ну, про наших заклятых друзей. Наградят, мол, если что. Ништяков с игроков падает уже всяко поболее, чем с боссов». «Опер, ты, как всегда, слышишь только то, что хочешь. Павлюк сказал, что, не дай бог, свидетель останется. Скандал ее мне такой, мертвым позавидуешь». «А мы и тихо умеем, и без свидетелей. Как тогда?» «Сложность в том, что надо еще понять, какой силы пятерку мы встретим. С ранкерами возиться тяжело, а еще они могут и сами нас вальнуть, даром что гражданские». «Ну а если на боссе? С нашим Сатором такое оформить легко». «Вариант приемлемый. Но давай ты не будешь гнать лошадей вперед. Сначала осмотримся и поймем, с кем имеем дело. Карта может лечь так, что ноги бы унести, не до твоих американцев будет. Все, хорош трындеть. Сатор, иди вперед, вперед!» Говорили негромко, но Артём с улучшенными характеристиками все слышал. Предмет разговора он в целом понял. Парень уже знал, что игроки в сквозных аномалиях конфликтуют. Именно поэтому предпочитает не удаляться от порталов далеко. Новостью стал намек, что и правительство аккуратно поддерживает эти конфликты. Он представил себе момент, как какая-то левая команда сражается с боссом, а их за зад берут эти бравые ребята. И уже он, в свою очередь, третьим устраивает ганбанг. Получалось и в стиле чернющей комедии. Главное, чтобы после не нашлась еще одна команда, уже по его душу. Дроны, на которые делали ставку оперативники, в этом осколке быстро выходили из строя, поэтому работал Сатор. Артём, изучив его навык маскировки, пришел к выводу, что тот работает на совсем другой механике. Способность странным образом отводила глаза, не давая замечать игрока. Он бы отнес это к какому-то ментальному воздействию, но оно совсем не ощущалось. Группа без пешки следовала все три малых башни. Сатор проходил первым. После него, не торопясь, уже более основательно следовали боевые товарищи. Наконец, вернувшись в очередной раз, Сатор сходу доложил. «Тенет, есть объект».